Уж если говорить, то не пизди. А если правду, нахуй нам она? Зажмурилась и выпили с тобой. А там, глядишь, и все само пройдет. А если не пройдет, то хуй бы с ним. Зачем все это нахуй ворошить? Пиздец с пиздою нечего делить. Нихуем делана вся эта карусель. А значит, наливай и пей, и пой, чтоб в горле не застряло ничего. Пускай все выливается ручьем, пусть водопадом падает в пизду. Нет сил лениться, злиться на судьбу. Страдания размером с муравья. Кого тревожит, только не меня. Не лучше ли нам выпить и налить? И выплеснуть ребенка без затей. Все дело в сути, суть же здесь проста. Сансары колесо скрипит, вертясь. Мгновение одно и песня вся. Одно мгновение песни вот уж нет. Мгновение одно. Мгновение гной. Мгновение гной. Мгновение гной. Мгновение гной.